Так они уставились на меня и, видя, что я оживаю, а Полина Никанорна, довольная моим выздоровлением, по собственным причинам, объясняет Виктору Харитоновичу, что, мол, напрасно он волновался, ничего, они не переборщили, а поступили согласно расписанию. И Виктор Харитонович тоже подтянулся и стал выглядеть молодцом, а я говорю слабым голосом, что хочу отправиться в освояси. А они не перечат и смотрят на меня радостно, как на свершившийся факт. И Виктор Харитонович совсем успокаивается, и с Полиной больше не бранится, а очень галантно с ней разговаривает, очень собой доволен, потому что все идет согласно расписанию, никаких уклонов и перегибов, а я облизываю засохшие губы и волком гляжу на Полину и говорю, что, может быть, она нас оставит, и что мне хотелось бы тет-а-тет с Виктором Харитоновичем. Но Виктор Харитонович смущается от моей просьбы и, ссылаясь на поздний час, предлагает найти для меня машину и транспортировать по месту жительства, и сам прячется за Полину. А Полина смотрит на меня, как на раздавленное животное, с некоторой брезгливостью. А я лежу, ослабевший от потери сознания, и плохо соображаю. Однако знаю, что Виктор Харитонович в сущности неплохой человек, и что был вынужден. А она бы сама и даже больше, то есть даже убила бы. Но он тоже доволен, потому что все прошло как по маслу. Ну, я встала, оправилась, и, не сказав им худого слова, вышла, ловя такси. А на улице теплый дождь, вечер. Народ прогуливается почти что счастливый. И, оглядевшись по сторонам, подходит ко мне незаметной походкой Станислав Альбертович, скрывавшийся где-нибудь в магазине или подаркой, где перекупщики почтовых марок свили гнездо. Подходит, прикрывшись черным зонтом, и предлагает вступить в выяснение отношений. А память моя чувствует, что он говорил обо мне компрометирующие речи и даже махал кулаком, что ему не совсем шло как человеку врачебной профессии. А он все просит его не то чтобы понять, но выслушать, и намекает, что меня дождался, потому что все-таки не очень это трусливое дело дождаться меня и предложить взять под руку и отвезти домой, когда тень нависла надо мною, и мне плохо, и даже покачивает. А он объясняет, что попал в исключительные обстоятельства, и просит его понять. А если не понять, то, по крайней мере, отметить его беспокойство. Я ничего не возражаю, но только мне не до него. Чувствую, что наступают решительные перемены. И, как сказал Виктор Харитонович, судьбоносные дни. А куда мне прикажете ехать? Не к дедуле же, который, однако, исчез в этом дожде. И куда мне деться? И я не слушаю разговора Станислава Альбертовича, а сажусь в такси и называю свой адрес, оставляя Флавицкого под черным зонтом на скользкой брусчатке, на полусловии его признаний. А что мне они? Да я не против, только он не поможет. Но кто же заступится? Вот что меня занимало. Пока я ехала через город, слабея и оживая, то в поту, то в ознобе, потому что сколько времени провела в беспамятстве, не помню, и где оно началось, затрудняюсь сказать, да и кончилось ли. Потому что навалилось на меня чувство беспамятства от мысли, что меня ненавидят, так как с ненавистью жить — дело новое. Нет, конечно, бывало и раньше, но чтобы все вместе и аплодировали, когда я падала в обморок, и Нина Чиж раздавала всем ванильные трубочки, а мне не дала. Только куда я еду? И все-таки я ехал домой, потому что с дедулей Тихоном Макарычем хотела в первую голову разобраться и понять, куда все клонится, а уже потом хлопнуть дверью. Но думать пока не хотелось, потому что от неожиданности очень устала, и руки не слушались, а в мозгу звон и странные крики доносятся. И почему они меня на свидание позвали, понимаю, но все-таки могли бы предупредить по-хорошему. А то получилось неловко, неподготовленно. Ну, позвал бы меня Виктор Харитонович и сказал бы, что мы тебя пожурим и уволим, а ты порыдай и пострадай у всех на глазах, как положено. Пожалуйста, я готова. Я бы порыдала и тут же призналась. Но они не хотели даже выслушать, а сразу закричали со всех сторон. И полезли незнакомые лица, и даже этот самый генерал, как будто у меня с ним были дела, а ведь ничего не было. И он обожал позу собачьей покорности, и мне бы ему объяснить ситуацию, только бы добраться до дома. И тут отмечаю, впервые все как-то не твердо и шатко, и отделить невозможно такси от обиды, шепот закройщиков от собственных рук и волос. И отказалась я решать этот серьезный вопрос, эти выдумки генеральского сорта, а приехала к дедуле, отперла дверь и думаю, вот сейчас напоследок ему задам. А он стоит на кухне, при плите, в фартке в красный горошек и жарит треску. А как увидел меня весь... А я ему сухо отвечаю, что этих нежностей не понимаю. А что лучше поменьше бы он радовался, потому что все-таки родственник. А он мне на это, что радуется не понапрасну, а рад меня видеть живой и здоровой. Значит, подтвердились его прогнозы и вышло по его велению. А то он было несколько приуныл, потому что как час поздний, а я все не шла и не шла. А я ему говорю, что ж ты меня оставил? И какие еще прогнозы? А он мне отвечает, что давай лучше, Ируня, выпьем на радостях. И лезет в холодильник. И вынимает пол-литра кубанской с винтом. И ставит на стол. А на столе закуска. Огурчики, помидорчики, шпроты, сервелат. И треска шипит на плите. Я ему говорю, ты в своем умишке, старый хрен? Какая радость! Меня отсюда вышибают со страшной силой, и я лечу вверх тормашками в свою глубинку куковать. А он мне на это, стоит ли печалиться? Разве в этом счастье? Ведь все обошлось по-хорошему. Ничего себе! Милая моя, — отвечает, — будто я жизнь не знаю, и я тоже будто не знаю. Только мы по-разному знаем, и он всяческий пессимизм разводит. И глядит на меня то с дрожью, то с уважением, и намекает, что, мол, в курсе последних событий, и причина некролога ему прояснилась, и в свете такого прояснения странно ему меня видеть в печали. А я говорю, что же мне радоваться, коли мой дедуля меня так отменно закладывает, а он удивляется. Это я-то тебя закладывал, когда я тебя каждым словом своим выгораживал? А я ему... А чего ж ты, старая дрянь, заранее мне ничего не сказал? Хотя бы с утра, чтобы я приготовилась и немного иначе явилась. Хотя бы без бус и не в Ксюшном платье, а как-нибудь как монашенка. А он говорит, так нужно было. Кому? Как кому? Не понимаю его, продолжаю выпытывать, почему сделал подлость. Он не понимает. Говорит, что от всего сердца и сразу потребовал оградить меня от посягательств. На том и сторговались, потому и пошел. Потому все так славно и кончилось, хотя, говорит, я заметно поотстала от современной жизни и не могу в толк взять, по что тебе такая поблажка вышла. И не все слова понимал, хотя и старался. А я говорю, почему ж ты выступил? А он, а как же мне не выступить, если я сознательный человек и жить-поживать хочу, не желая тебе зла? А докладик-то, говорит, я в сортир спустил. Как тебе нравится? Не нравится, говорю. А зря, отвечает, там были похлеще формулировочки, пообиднее, и мне не понравилось. Я, значит, подумал-подумал, и в канализацию спускаю сегодня утром, а сам дурачком обернулся, ну, вроде как маразматик. А для большего веса медали и значки надел, чтобы знали, что и я человек. Плевать они хотели на твои ржавые медали, говорю я. Ты мне объясни, почему полез выступать, а меня заранее не уведомил. Но, говорит, ничего ты не понимаешь, давай лучше выпьем. Ну, думаю, выпьет, расскажет. А сама думаю, он меня, говорит, не закладывал. А сам что говорил? Про какую-то лужу крови, а? Это не закладывал? Он говорит, про лужу со страху присочинил. А то они все на меня смотрят и ждут, а я говорю какие-то легкие частности, еще чего доброго, рассерчают на меня за нарушение пакта, и оба пострадаем. Так, мол, пожалуйста, приезжай, когда хочешь, они понаблюдают годик-другой, а потом надоест, примелькаешься. А то, что тебя с работы уволили... Как уволили? «А то как же?» «Нет, — говорю, — я не в курсе. Я со слабостью, дурнотою боролась». «Ну вот, — говорит, — малахольная, а еще пускаешься в разные приключения. Не зря я тебя не хотел брать к себе. А ты клялась здоровьем родителей, так и знал, что худо кончится дело. Вот и кончилось. Хотя ты, конечно, высоко взлетела, если правда все это про Владимира Сергеевича, который, доложу тебе, однажды мне руку пожал на слете ударников, когда я был еще необразованным человеком и не знал, как измерить градусником температуру тела, и раздавил его в койке, попав от перевыполнения плана в больницу. А когда выздоровел, узнаю, что я норму 150 негритянских землекопов один выполнил. Вот и надорвался. А все шумят от восторга, выступают на митинги, одобряют договор между Молотовым и Риббентропом. А как поздравлять стали, Владимир Сергеевич тоже мне руку пожал, как почетный гость».